Глава 21. Разговор за столом начался с того, что Алексея, в общем-то, никто не ждал. По мнению всех родных, он сдавал сессию, потом собирался на практику и в деревню планировал приехать в конце июля, а то и в августе. После второго куска пирога дед прямо спросил сына: «Что случилось?» Сжав губы, неловко подбирая слова, студент признался, что расстался с девушкой, с которой дружил с первого курса. Она обвинила его в недостатке внимания, отсутствии денег, постоянной усталости и чуть не во всех смертных грехах. Он попытался оправдаться, и тут явился местный мажор, сын декана. И в полуразговора выяснилось, что Алексея бросают не просто так. Девушка уже приготовила запасной аэродром. В итоге расставание получилось некрасивым и громким. Так что слухи потрясли все общежитие и деканат. Ёжиться под любопытными и косыми взглядами было так неприятно, что, сдав все, что успел автоматом, Алексей отправился в деревню приводить в порядок мысли и чувства. Просто схватил сумку и поехал. Сам не знаю, почему сюда. Стас к себе звал, в соседний городок. Но я отказался. Хотелось к вам. Парень бледно улыбнулся, и баба Ида чмокнула его в макушку, успокаивая. Даже билет нашелся в кассе. Кто-то за час до отправления отказался. В общем, до практики 10 дней еще. Я у вас тут поживу? Поживи, конечно, улыбнулась Зинаида. Мы тебя так нагрузим мужской работой, что и голова отдохнет, и сердце успокоится. Все засмеялись, даже Тина, и вскоре отправились спать. Следующую декаду дед и бабушка держали слово. С утра Алексей и Константин уходили на реку ловить рыбу, резать камыш и ивняк для плетенок. К обеду приходили домой, мылись под летним душем и садились за стол. Бабушка наливала им борща или ухи, а то и густого куриного супа с пряными травами. Квас, зелень с огорода, домашний хлеб и свежее взбитое масло. За таким столом грустить не получалось. Переждав жару в доме, мужчины брались за поправку забора, перекрывали крышу сарая или кололи дрова. Вечером помогали с поливом, окучивали картошку, косили траву. В общем, работы хватало, чтобы после ужина Алексей валился в постель и засыпал безо всяких травок. Тина уматывалась точно так же. Травы, ягоды, коренья, сушка, сортировка, мази, настойки, отвары, восковые и медовые бинты. Летом у травницы работы столько, что и головы не поднять. А юная ведьма не хотела поднимать эту самую голову. Ей было отчаянно стыдно. Когда прошел катарсис гнева, злости и желания испытать данные свыше силы, она устыдилась своих эмоций. Точнее того, что поддалась им. Пошла на поводу у желания обладать человеком, невзирая на его желания. Дед волновался. Внучка молчаливо и упорно трудилась целыми днями, забыв прогулки с подружками. Даже за калитку выходила исключительно в компании бабушки. И то ненадолго. Ида его успокаивала. «Наша девочка взрослеет. Не трогай ее, Костя. Ей просто надо помириться с собой». Через 10 дней Алексей уехал, забрав с собой венок. Просто сказал, что ему лучше спиться под этим пучком трав. И Тина не посмела забрать. Остаток лета прошел в такой же напряженной работе. Его скрасил приезд мамы Артемки. А к осени девушка приняла ситуацию, обдумала все много-много раз и дала себе зарок не поддаваться романтическим порывам. С этим и вернулась в город. Последний школьный год Тина трудилась, не поднимая головы. Олимпиады, подготовка к ЕГЭ, дополнительные занятия, курсы в медакадемии. Порой она засыпала за столом, и папа уносил ее в кровать, как Артема. А еще были домашние дела, визиты к бабушке, какая-то социальная жизнь и подготовка к выпускному. Усталость копилась, копилась, и к концу всех испытаний и праздников выплеснулась в абсолютное равнодушие. «Тина, ты поступила как медалистка!» — радостно кричала мама, просматривая списки на сайте. «Замечательно!» — все, что ответила дочь, и тут же уснула, свернувшись клубком. Перепуганная мама вызвала бабушку с дедом, и те постановили срочно ехать в деревню, восстанавливать жизненные силы. Так и сделали. Благо, папа купил машину, так что доставка переутомленной дочери в дом ведьмы заняла всего 6 часов. Тина в обнимку с Марфой вошла в свою комнату, упала на постель и уснула, забыв снять запылившееся покрывало. Дня 3 она ходила, словно в воду опущенная. Что-то делала, но больше спала, сидела на траве, глядя на солнце, спускалась к реке, чтобы посмотреть на играющую солнечными бликами воду, или бродила по мелководью, разглядывая рыбью мелочь и головастиков. Потом напряжение начало отпускать, и однажды Тина проснулась с улыбкой, сладко потянулась и заметила паутину на потолке. Ахнула, вспомнила, что не обметала и не белила свою комнату в этот приезд, и побежала на кухню просить у бабули звездку и щетку для чистки потолка. Услышав задорный топот по лестнице, Зинаида улыбнулась и радостно вздохнула. Внучка наконец-то пришла в себя. А на следующий день в деревню приехал Алексей. Он сдал практику и выбрался в деревню на пару недель, чтобы отдохнуть от бесконечной учебы и помочь приемному отцу с мужскими делами. Он вбежал в дом и остановился у двери. Тина, напевая, протирала зеркало, пританцовывая и вставая на цыпочки. Картина была такой очаровательной, летней, теплой, что молодой мужчина застыл, невольно любуясь. Потом очнулся и отвесил себе мысленную оплеуху. Тина — внучка его приемного отца, родственница. На нее можно смотреть только как на ребенка, а не на взрослую девушку. «Алексей!» — радостно приветствовал сына Константин. «Хорошо, что ты приехал. Заходи. Девочки в доме порядок наводят, так что пойдем чайку на веранде попьем, а потом делами займемся». Студент позволил себя увлечь на веранду, но сидел за столом с таким отсутствующим видом и отвечал так не впопад, что его оставили в покое. Впрочем, вскоре он очнулся, переоделся в старенькие брюки и футболку и вместе с приемным отцом ушел поправлять подгнивший пол в бане. Они колотились там до самого вечера, заодно переложив часть каменки, подтянув дверь и почистив печную трубу от сажи. Выбрались грязные, черные, и, приняв из рук хихикающей Иды корзинку с чистой одеждой и мылом, отправились на реку отмываться. Баню после ремонта топить можно было дня через 2-3. Выбрав удобное мелкое место, Алексей и Константин разделись, взяли по бруску домашнего травяного мыла и разошлись чуть в стороны, чтобы не мешать друг другу. Пока мылись, фыркали, плескались, но молчали, а А когда выбрались на берег, Алексей отошел в сторону, чтобы сменить белье. Ночь была чудо как хороша. Легкий ветерок сдувал комаров и деликатно сушил кожу после купания. Луна уже сияла на темнеющем небе, и крупные августовские звезды висели низко-низко. Только руку протяни. Алексей даже свежую футболку надевать не стал. Натянул джинсы, закинул чистую майку на плечо, грязное бросил в корзину и присел, любуясь тихой заводью. Вдруг, примерно в середине, вода поднялась, и Тина встала на ноги после длинного нырка и двинулась к берегу, отжимая волосы. На боках виднелись завязки купальника, но лунный свет облил ее фигуру, обрисовав силуэт так, что у Алексея бешено забилось сердце. Ничего детского, угловатого не осталось в фигуре Тины. Юная, прекрасная женщина выходила из воды, как Афродита из морской пены. «Ба!» — позвала девушка, и молодой мужчина понял, что она просто ошиблась за прудой. Он осторожно, не вставая, отступил под низко свисающие ветви ивы, услышал, как Ида отозвалась на зов внучки, и вздохнул с облегчением, когда бабушка, ворча, накинула на плечи Тины полотенце, чтобы не простыло на вечерней прохладе. Женщины ушли, и Алексей снова смог дышать. Выпрямившись, он забрал корзинку с бельем и пошел к дому, уговаривая себя успокоиться и все забыть. Тина его племянница. Ну, почти. Он не должен смотреть на нее с желанием. Не должен.